Царство жизни и царство смерти идут рядом. Говорю «идут», потому что они духовны. Начальник первого, то есть царство жизни, есть Иисус Христос. И кто со Христом, тот, несомненно, в области жизни. Начальник второго, то есть царство смерти, есть князь власти воздушной, дьявол, с подчиненными ему духами злобы, которых так много, что далеко превышает число всех людей, живущих на земле. Эти чада смерти, подданные князю воздушного, в постоянной упорной войне с сынами жизни, то есть с верными христианами, и всеми мерами хитрости стараются склонить их на свою сторону через похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую, потому что грех, преступление – их стихия. И через грехи, если мы в них не раскаиваемся, переходим на их сторону. Тех же, для коих грехи составляют как бы ежедневную потребность, кои пьют беззаконие как воду, они не беспокоят, потому что они – их собственность, пока они живут беспечно касательно своей души. Но обратись только они к Богу, сознай свои грехи вольные и невольные, и война запылает, полчища сатанинские поднимутся и поведут непрерывную брань. Отсюда видите, как необходимо искать Христа как начальника жизни, победителя ада и смерти.